Глава 5. О хранении себя от соблазна. Основывая жительство на евангельских заповедях, вместе с тем должно избрать вместо пребывания себе монастырь, наиболее удаленный от соблазна. Мы немощны и повреждены грехом. Соблазн, находясь перед нами или вблизи нас, по необходимости найдет сочувствие себе в нашем греховном повреждении и произведет на нас впечатление. Впечатление это сначала может быть и непримечено, но когда оно разовьется и усилится в человеке, тогда возобладает им и может поставить на край погибели. Иногда впечатление соблазна действует весьма быстро, не дав, так сказать, опомниться или одуматься искушаемому, мгновенно омрачает ум, изменяет расположение сердца, ввергает инока в падение и падение. Преподобный Пимен Великий говорил: «Хорошо убегать причин греха. Человек, находящийся близ повода к греху, подобен стоящему на краю глубокой пропасти. И враг всегда, когда бы ни захотел, удобно ввергает его в пропасть. Но если мы по телу удалены от поводов ко греху, то бываем подобны далеко отстоящему от пропасти. Враг хотя бы повлек нас в пропасть, но в то время, когда подвергнется влечение, может оказать сопротивление. И Бог поможет нам. Причины, вины греха, поводы к нему, соблазны, суть ниже следующей: вино, жены, богатство, здравие, излишнее, тело, власть и почести. Это, говорит святой Исаак Сирский, не суть, собственно, грехи, но наше естество по причине их удобно преклоняется ко греху. Почему человек должен тщательно охраняться от них? Отцы воспрещают избирать вместо жительства славный монастырь во мнении мирских людей. Тщеславие, общее всему монастырю, необходимо должно заразить и каждого члена. Опыт показывает, что все братство может заразиться духом тщеславия не только по причине вещественных преимуществ своего монастыря, но и по причине высокого мнения мирян об особенном благочестии его устава. Рождающееся отсюда презорство к братьям других обителей, в чем именно и заключается гордость, отнимает возможность иноческого преуспеяния, основанного на любви к ближним и на смирении пред ними. В пример того, каким образом соблазн, действуя мало-помалу на инока, как бы неприметно и нечувствительно, может, наконец, возобладать им и ввергнуть его в страшное падение, приводим следующую повесть. В египетском ските был некоторый старец, впадший в тяжкую болезнь и принимавший услужение от братьев. Видя, что братья трудятся ради его, он задумал переместиться ближе к селению, чтобы не утруждать братьев. Авва Моисей, вероятно, тот, которого преподобный Кассиан называет рассудительнейшим между отцами скита, вообще отличавшимися обилием духовных дарований, сказал ему: «Не перемещайся в соседство селений, чтобы не впасть в блуд». Старцы удивили и огорчили эти слова. Он отвечал: «У меня умерло тело, и об этом ли ты говоришь?» Он не послушал Авва Моисея и поместился в соседстве мирского селения. Жители, узнав о нем, начали приходить к нему во множестве. Пришла послужить ему ради Бога и некоторая девица. Он исцелил ее. Видится, девица имела какой-нибудь недуг, а старец имел дар чудотворения. Потом, по прошествии некоторого времени, пал с нею, и она сделалась беременной. Поселяне спрашивали ее: «От кого она беременна?» Она отвечала: «От старца». Ей не верили. Старец говорил: «Я сделал это, но сохраните дитя, которое должно родиться». Дитя родилось и было вскормлено грудью. Тогда в один из праздников скита пришел туда старец с дитятью за плечами и вошел в церковь при собрании всего братства. Братство, увидев его, восплакалось. Он сказал братьям: «Видите, дети, это сын прислушания». После этого старец пошел в прежнюю келью свою и начал приносить покаяние Богу. Такова сила соблазна, когда пред ним встанет инок лицом к лицу. Дар исцеления не остановил от впадения в блуд. Тело, умерщвленное для греха старостью, недугом и продолжительным иноческим подвигом, снова ожило, будучи подвергнуты непрестанному или частому действию соблазна. В пример того, как вина греха может мгновенно подействовать на инока, омрачить его ум, превратить сердечное расположение и ввергнуть в грех, приведем опять церковную повесть. Епископ некоторого города впал в болезнь, по причине которой все отчаялись в его жизни. Там был женский монастырь. Игуменья, узнав, что епископ отчаянно болен, посетила его, взяв с собой двух сестер. В то время, как она беседовала с епископом, одна из учениц ее, стоявшую у ног епископа, прикоснулась рукою к ноге его. От этого прикосновения возгорелась в болящем лютая брань блудная, страсти лукавы. Он начал просить игуменью, чтобы она оставила сестру при нем для услужения ему, приводя в причину такой просьбы недостаток в собственной прислуге. Игуменья, ничего не подозревая, оставила сестру. По действию дьявола епископ ощутил восстановление сил и впал в грех с инокинею, которая сделалась беременной. Епископ оставил кафедру и удалился в монастырь, где окончил жизнь в покаянии, принятие которого Бог засвидетельствовал дарованием покаявшемуся силы чудотворений. Такова наша немощь. Таково влияние на нас соблазнов. Они низвергли в пропасть падения и святых пророков, вторая книга царств, глава 11, и святых епископов, и святых мучеников, и святых пустынножителей. Тем более мы, страстные и немощные, должны принимать все меры предосторожности и охранять себя от влияния на нас соблазнов. Страсти в иноках голодны. Они, если будут оставлены без хранения, то кидаются с неистовством на предметы похотения, подобно хищным зверям, спущенным с цепи. Глава 6. Богоугодному жительству в безмолвии должно предшествовать богоугодное жительство в обществе человеческом. Для начинающих монашескую жизнь более приличествуют общежительные монастыри, как представляющие собою обширное поприще для исполнения евангельских заповедей. Впрочем, если ты вступила в штатный монастырь, то не унывай, не оставляй его без уважительной причины и в штатном монастыре приложи все старание образовать себя евангельскими заповедями. Общее правило заключается в том, что инок должен сперва обучиться деланию заповедей в обществе человеческом, в котором делание душевное сопряжено с деланием телесным, а потом уже, достигший достаточного преуспеяния, заняться исключительно душевным деланием в безмолвии, если окажется способным к нему. Способный к безмолвию редкий. Новоначальный никак не может вынести одного душевного делания. Душевным деланием мы вступаем в мир духов, для чего именно опытные иноки и удаляются в уединение. В мире духов первоначально встречают христианина падшие духи, как принадлежащего к сонму их душою по причине падения, как долженствующего доказать благое направление своего свободного произволения отвержением общения с падшими духами и принятием общения с Богом. Общение – дарованного нам Туне Искупителем. Духи удобно убивают вступившего в борьбу с ними без надлежащей опытности и без надлежащего приготовления. Исполнение заповедей в обществе человеческом доставляет исполнителю опытное, самое ясное и самое подробное познание падшего естества человеческого и падших духов, с которыми посредством падения человечество вступило в общение и в один разряд существ отверженных, враждебных Богу, обреченных на погребение в темницах ада. Святые отцы утверждают, что истинно хотящий спастись должен сперва в сожитии с людьми претерпеть досады, бесчестие, лишение, уничижение, освободиться от влияния чувств своих и тогда уже пойти в совершенное безмолвие, как явил в себе и сам Господь наш Иисус Христос, ибо Он, претерпев все сие, взошел, наконец, на Святой Крест, что значит умерщвление плоти и страстей, и святое – совершенное успокоение. То знай, наверное, что ты везде преуспеешь, и в общежительном, и в штатном монастыре, если займешься изучением и исполнением евангельских заповедей. Напротив того, везде останешься без преуспеяния и чуждым духовного разума. Везде придешь в состояние самообольщения и душевного расстройства, если пренебрежешь изучением и исполнением евангельских заповедей. До конца жизни не приставай изучать Евангелие. Не подумай, что ты довольно знаешь его, хотя бы и знал его на память. Заповедь Господня широка зело. 118 Псалом, стих 96. Хотя и заключается в малых словах. Заповедь Господня бесконечна, как бесконечен изрекший ее Господь. Делание заповедей и преуспеяние в них беспредельны. Самые совершенные христиане, приведенные в состояние совершенства божественную благодатью, пребывают несовершенными по отношению к евангельским заповедям. Глава 7. О хранении себя от добра, принадлежащего падшему естеству человеческому. Придет ли тебе какая благая мысль? Остановись. Никак не устремись к исполнению ее с опрометчивостью, необдуманно. Ощутишь ли в сердце какое благое влечение? Остановись. Не дерзай увлечься им. Справься с Евангелием. Рассмотри, согласна ли со всесвятым учением Господа благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро нашего падшего естества перемешано со злом, а потому и само это добро сделалось злом, как делается ядом вкусная и здоровая пища, когда перемешают ее с ядом. Храни сделать добро падшего естества. Делая это добро, разовьешь свое падение, разовьешь в себе самомнение и гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный и верный ученик Бога-человека, соделаешься подобным Бога-человеку, любя и душу свою, сказал Господь, погубит ее, и ненавидя и души своей я в мире сем, бо живот вечный сохранит ее. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 25. «И же хощет по мне ими, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. И же боаще хощет душу свою спасти, погубит ее. А и же погубит душу свою меня ради, и Евангелие, то и спасет ее». Евангелие от Марка, глава 8, стихи 34 и 35. Господь повелевает полное отвержение падшего естества, ненависть к его побуждениям, не только к явно злым, но и ко всем без исключения, и ко мнимо добрым. Великое бедствие – последовать правде падшего естества. С этим сопряжено отвержение Евангелия, отвержение Искупителя, отвержение спасения. Кто не возненавидит души своей, не может мой быть и ученик. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. «Сказал Господь». Объясняя выше приведенные слова Господа, великий Варсонофий говорит, «Как отрекается от себя человек? Лишь тем, что оставляет естественные желания и последует Господу. Посему-то и говорит Господь здесь, собственно, о естественном, а не о неестественном. Ибо если кто оставит только неестественное, то он не оставил еще ничего своего собственного ради Бога, потому что противоестественное не принадлежит ему. А тот, кто оставил естественное, всегда взывает с апостолом Петром: «Се мы, оставихом вся, и вслед тебе идохом, что убо будет нам?» Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 27 по 29. «И слышит блаженный глаз Господа, и обетованием удостоверяется в наследовании жизни вечной». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 27-29. Что оставил Петр, будучи небогат, и чем хвалился, если не оставлением естественных своих желаний? Ибо если человек не умрет для плоти, живя духом, он не может воскреснуть душою. Как в мертвеце вовсе нет желаний естественных, так нет их и в духовно умершем для плоти. Если ты умер для плоти, то как могут жить в тебе желания естественные? Если же ты не достиг меры духовной, а еще младенчествуешь умом, то смирись пред учителем. Да накажет тебя милостью. 140-й Псалом, стих 5. И без совета ничего не делай, хотя бы что и казалось тебе по-видимому добрым, ибо свет демонов обращается впоследствии во тьму. Точно то же должно сказать и о свете падшего человеческого естества. Последование этому свету и развитие его в себе производит в душе совершенное омрачение и вполне отчуждает ее от Христа. Чужды христианства, чужд Бога. Всяк, отметаяся сына, не отца и мать. Евангелие от Анна, глава 2, стих 43. Безбожник. В наш век, гордый своим преуспеянием, большинство человеков, провозглашающие себя и христианами, и делателями обильнейшего добра, устремилось к совершению правды падшего естества, отвергнув с презрением правду евангельскую. Это большинство да услышит определение Господа: «Приближаются мне люди си усты своими, и устнами чтут мя, сердце же и далече отстоит от меня, в суе же чтут мя, учащие учение заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 8 и 9. Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Он проповедует, трубит о себе, о делах своих, не обращая никакого внимания на воспрещение Господа. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 1 по 18. И ненавистное мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде, признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Напротив того, делатель евангельских заповедей всегда погружен в смирение, сличая с возвышенностью и чистотою всесвятых заповедей свое исполнение их. Он постоянно признает это исполнение крайне недостаточным, недостойным Бога. Он видит себя заслужившим временные и вечные казни за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение, общее всем человеком, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самое недостаточное и часто превратное исполнение заповедей. Пред каждую скорбию, посылаемую промыслом Божиим, он с покорностью преклоняет главу, ведая, что Бог обучает и образует скорбями служителей своих во время их земного странствования. Он милосердствует о врагах своих и молится о них, как о братьях, увлекаемых демонами, как о членах единого тела, пораженных болезнью в духе своем, как о благодетелях своих, как о орудиях промысла Божия. Глава 8. О вражде и борьбе между падшим естеством и евангельскими заповедями. Если отречешься и постоянно будешь отрекаться от собственных разумений, от собственной воли, от собственной правды, или, что тоже, от разума, воли и правды падшего естества, чтобы насадить в себя разум Божий, волю Божию и правду Божию, преподаваемые нам в Святом Евангелии самим Богом, то падшее естество откроет внутри тебя лютую брань против Евангелия, против Бога. Падшему естеству придут на помощь падшие духи. Не впади от этого в уныние. Твердостью в борьбе докажи основательность и положительность твоего произволения. Поверженный, вставай. Обманутый, обезоруженный, снова вооружайся. Побежденный, снова устремляйся на сражение. Тебе в высшей степени полезно увидеть в себе самом как свое собственное падение, так и падение всего человечества. Тебе существенно нужно узнать и изучить это падение в собственных сердечных и мысленных опытах. Тебе существенно нужно увидеть немощь твоего разума, немощь твоей воли. Видение своего падения есть видение духовное. Видение своей немощи есть видение духовное. В нем зритель ум. Видение доставляется благодатью, насажденную в нас крещением. Действием благодати разрешается слепота ума, и он начинает на поприще подвига своего ясно видеть то, чего доселе не видел, находясь вне этого поприща. Он познает существование того, о существовании чего вовсе не подозревал. С духовным видением человеческого падения сопряжено другое духовное видение – видение падших духов. Это видение – опять видение духовное, дар благодати. 19 Псалом, стих 12. В нем зритель ум. Отделание заповедей, стремясь к самому тщательному исполнению их, начинает мало-помалу усматривать падших духов в приносимых ими помыслах и ощущениях, начинает усматривать горестное общение человеков с падшими духами, подчинение человеков падшим духам, козни и действия духов для погубления человеков. В духовных видениях нет ничего чувственного. Они доставляются тщательностью в исполнении евангельских заповедей и борьбою с греховными помыслами и ощущениями. Человек, не узнавший опытом этих видений, не может иметь о них никакого понятия, даже не знает, что они существуют. Войну и борьбу подвижника Христова со своим падением и с падшими духами превосходно изобразил Святый Дух в Псалтире. Иноки первых времен изучали Псалтирь на память и словами Духа облекали свои молитвы о извлечении их из рва страстей, о избавлении из челюстей врага, дьявола.